Глава 9. Практический тест на море. 15 мая 2149 года всех соревнующихся за право стать участниками экспедиции на Йелмес привезли в Таллин, где мы погрузились на пассажирское судно «Балтия». Кроме нас, многие каюты были заполнены научными инструкторами «Севзапа». Каждому из нас вручили по спецбраслету. Его нельзя было снимать с руки ни на секунду. Браслет непрерывно улавливал данные о физическом и психическом состоянии носителя и слал информацию в фиксирующий центр. Когда мы ступили на борт «Балтии», Белобрысов, приняв глубокомысленный вид, нагнулся, постучал по палубе согнутым пальцем и замер, будто прислушиваясь. Затем печально покачал головой и изрек: «Они все ушли». «Кто?» — поинтересовался я. «Крысы ушли с этого ржавого ночного горшка. Но не будем падать духом. Хочешь стать барабулькой, славной рыбкой морской? Утопай и не булькай, распрощайся с тоской». Судно и впрямь оставляло желать лучшего. Дряхлый, давно вычеркнутый из списков регистра, экскурсионный лайнер под измещением в 27 тысяч тонн. Правда, его ради нас подремонтировали, но все равно во время нашего плавания постоянно случались ЧП. Выходили из строя рабочие системы, нарушалась связь внешняя и даже внутренняя, и нам часто приходилось участвовать в авральных работах. К тому же гиростабилизационная система вообще была снята, и из-за этого «Балтию» валяло даже при небольшом волнении. Некоторые испытуемые, которые, по их заверениям, никогда прежде не укачивало, здесь чувствовали себя неважно, и в дальнейшем их отчислили. Посудина эта выбрана была «Севзапом» неспроста, и именно для того, чтобы создать для нас умышленно трудные условия. Нам с Белобрысовым была выделена каюта номер 47 по правому борту. Когда мы вошли в нее, он сказал: «Выбирайте любую из коек. Вам по званию положено выбирать первому, ведь вы лейтенант, а я, можно сказать, рядовой. Одни судьбу несут, как флаг, другие тащат, как рюкзак. Чья ноша легче — впереди, чья потяжельше — позади». Стишок резанул мне уши, но предложение выбрать койку свидетельствовало о проявлении такта. Чтобы не остаться в долгу, я произнес: «Нет, это судно не военное, и живем мы во времена не военные. Пусть первым выберет себе койку тот, кто старше по возрасту». «Неужто это так заметно, что я стар?» — спросил Белобрысов с какой-то странной интонацией. «Я не сказал, что вы старый. Я сказал, что вы старше. Это да. Я намного старше вас», — согласился он и напыщенно шутовской интонацией произнес очередной стишок. «Вы вечность по черепу двиньте, клянусь, в ней радости нет. Слепой лаборант в лабиринте блуждает 3000 лет». «Крепись, воист, крепись», — приказал я себе. «Еще немало подобной дребедени придется тебе выслушать в этой каюте». А вскоре я обнаружил, что кроме дневных своих антидостоинств, мой однокаютник имеет некий ночной недостаток. Он храпит. К счастью, моя способность к засыпанию в усложненных условиях равняется 9,8 единице по кривой калистратова Шумахера, так что храп не оказал на меня какого-либо отрицательного действия. Однако поутру я задал Белобрысову законный вопрос. Почему он утаил от приемной комиссии Севзапа это свое свойство? Ведь он знал, храпящих во сне в полетное место не зачисляют. Потому и утаил это дело, что храпунов в космос не берут. Не без цинизма, — ответил он, затем добавил примирительно: «Но ведь вы-то спали спокойно». Я сам два раза от своего храпа просыпался, а вы, извиняюсь, всю ночь как сурок дрыхли. — Дело не во мне, — уточнил я. — Дело в том, что вы солгали. — Очень прошу вас, не докладывайте начальству об этом факте, — просительно произнес он. — Не волнуйтесь, об этом факте докладывать я никому не собираюсь. Даже если б ваш храп мешал мне, я бы никому не сообщил об этом. Волей Севзапа и Терентьева вы мой товарищ по плаванию, а какой же воист станет подводить своего товарища? — Спасибо вам. — А как вы думаете, вот эта штуковина меня не выдаст? Он постучал пальцем по своему спецбраслету. — Не беспокойтесь. Браслет засекает все соматические и психические изменения. Однако ведь для храпящего храп не болезненное, а естественное явление. — Да, к сожалению, это не болезнь. Будь это болезнь, медики давно бы ее под корень вырвали. Эх, знали б вы, сколько я в жизни натерпелся из этого естественного явления, даже в интимном плане. Насколько мне известно, в свое время корабельный врач Губаревский Семченко опубликовал в военно-медицинском ежегоднике реферат о некоторых неучтенных возможностях по преодолению ночного храпа. Помнится, он рекомендовал. Не верь в романы и рассказы, а верь, что видят твои глазы. С раздражением перебил меня Белобрысов. Ничего из опыта не вышло. Был я у этого Губаревского на приеме. За месяц вперед записался, медсестре коробку конфет всучил, а результаты... Позвольте, позвольте. Прервал я своего собеседника. Ведь этот врач жил в 20 веке. «Ах, да, я фамилию перепутал, я у другого врача был», — небрежно поправился Белобрысов. «А об этом Губареве я читал где-то, нам на завтрак топать пора». Мы направились в кают-компанию. Во время завтрака я думал о том, что Белобрысов настолько прочно приклеил себя к излюбленному 20 веку, что порой теряет чувство реальности. Вполне ли он здоров психически? А теперь, уважаемый читатель, я опять отсылаю вас к общему отчету, где подробно изложены все наши учебно-практические успехи на Балтии и все реальные тесты, которым мы подвергались, а сам приступаю к описанию последнего дня нашего испытательного плавания. Плавание это кончилось на 2 недели ранее, чем мы, испытуемые, предполагали. Накануне мы попали в шторм. Он настиг нас в Тихом океане возле острова Нарборо, группа Галапагосских островов. Балтию так валяло, что один из тетраментовых двигателей сорвался с квантомагнитной подушки и при этом повредил основной комплексатор. В результате судно потеряло ход. В течение нескольких часов основная команда и испытуемые были заняты авральным ремонтом. Под утро группу, в которую входили мы с Белобрысовым, подсменили. Отдыхающим приказали спать, не раздеваясь. Мы спустились в каюту и уснули. Внезапно я был разбужен. Кто-то толкал меня в бок. Затем я услыхал голос Белобрысова. «Насколько я, граждане, понял...» Для радости нету причин, поскольку мы, граждане, тонем во тьме океанских пучин. Моя способность к осмысленным действиям в первую секунду пробуждения квалифицируется как 1 к 973 по скользящей схеме Латон-Баттеля. Поэтому, мгновенно осознав опасность, я вскочил с койки, надел спасательный жилет, вынул из ящика стола свою незаконченную статью, я писал ее урывками на Балтии, используя каждую свободную минуту, а вспомогательных действий броненосцев береговой обороны во время Первой мировой войны и сунул ее в водонепроницаемый карман. После этого обратился к Белобрысову, с которым уже месяц был на «ты». «Паша, я готов, но ты уверен, что мы действительно тонем?» «Степа, ты так и смерть свою проспишь», — ответил он. «Я проснулся от здоровенного толчка. Или на нас кто-то наехал, или мы сами на что-то напоролись и уж сигнал опасности передавали». Тут из радиоустройства, вмонтированного в подволок каюты, послышался голос капитана Балтии. «Повторяю, пробоина ниже ватерлинии по левому борту, в носовой части, всем занять свои места, согласно аварийному расписанию». Мы поспешили на палубу, и там, держась за леера, встали возле спасательного бота номер 19. Судно дрейфовало лагом к волне. По океану шла крупная зыбь. Балтию мотало, и все явственнее ощущался крен на левый борт и дифферент на нос. Почти все члены команды были вполне спокойны, лишь очень немногих на лицах отражалась растерянность. Когда один, особенно высокий вал, окатил нас по самые плечи, Белобрысов, приблизив губы к моему уху, вдруг произнес какой-то зловещей задушевностью: «Хорошо бы нам в этой обстановке малыша на двоих раздавить, а?» «Бедняга от страха сошел с ума», — мелькнула у меня зловещая догадка. «Хочет убить какого-то ребенка и подговаривает меня стать соучастником преступления. Он даже не помнит, что на Балтии только взрослые». Однако, когда следующая большая волна оторвала одного из испытуемых от борта и потащила по палубе, Павел мгновенно среагировал, кинувшись на выручку вместе со мной. Вскоре я пришел к выводу, что он нисколько не напуган происходящим. Я начал догадываться, что раздавить малыша — это какая-то идиоматическая ритуальная фраза XX века, которую предки наши произносили в ответственные минуты их бытия. И меня опять поразила ностальгическая привязанность Белобрысова к старине. Даже здесь, на тонущем судне, он продолжал играть свою роль пришельца из минувшего. «Плавсредства не применять! К нам идет помощь!» — послышался голос капитана, и через мгновение в двух кабельтовых от нас из океана вынырнул оранжевый УЦ. УЦ — универсальный трехстихийный спасатель. Он облетел Балтию по широкому кругу, и вокруг гибнущего судна возникло просторное ледяное поле. Спасатель снизился на лед рядом с Балтией и распахнул свои люки, из которых выдвинулись три трапа. — Всем перейти на УЦ! — распорядился капитан. — Плавание завершено. Заключительный испытательный тест катастрофы в океане закончен. Через 4 часа мы были в Ленинграде. Нас собрали в аудиториуме Севзапа, где Диркосм, директор космоса, научно-административное звание, объявил нам результаты испытаний и сообщил имена тех, кто включен в состав экспедиции. По сумме плюсовых пунктов Павел Белобрысов прошел первым, я вторым.